Глава 28. К рассвету отряд успел осмотреть все, что уцелело, выловить жиденькую толпу жителей ближайших хуторов и обосноваться в дальней части здания, где уцелело на первом этаже несколько помещений. Судя по слою пыли и мусора, хозяина не особенно волновала чистота. Но Бенгальд грязи не выносил, потому мгновенно разделил мародеров на две неравные части, троих крепких мужиков отправил чинить колодец и носить воду, остальным велел убирать помещение. Хоть не до блеска, но чтобы можно было поесть без песка и паутины в мисках. Пожар до этой части дома не добрался, но из мебели нашлось лишь несколько колченогих скамей, да вытесанный из камня стол, стоящий посреди одной из комнат. Приказав убрать эту комнату первой, Бянг отправился умываться. А вернувшись, сел к столу и достал кошель с письменными принадлежностями. Воины тоже не теряли времени даром. Кони давно стояли в конюшне, по разумному обыкновению находившейся в самом дальнем конце хозяйственного двора и потерявшей только оконце да выбитое ударом взрыва ворота. Недалеко от черного хода, который вел в эту часть здания, находчивые воины сложили из обломков очаг, пристроили на нем найденный в руинах большой чайник, очищенный магом. Рядом с ним плевался жиром большой котел, в котором обжаривали все, что у них оставалось из мясных припасов, добавив куски отобранных у мародеров и караков, найденных теми в подвале. Кант, уберившийся наконец, что искать тут следы Илли бесполезно, разрешил магу подлечить его ушибы и ссадины. И, сживав безо всякого интереса кусок хлеба с ветчиной, ушел в соседнюю комнату. Там он рухнул лицом в угол на охапку сена, накрытую одеялом, и ни у кого, включая Бенгальда, не появилось глупого желания приставать к нему с утешениями или разговорами. «Кто она ему была?» — тихо спросил маг, присевший за столом напротив Бенгальда. «Она нам друг», — сухо ответил третий принц, предпочитавший верить в находчивость смелой синьориты, и, осознав неуместную резкость, тихо добавил. «А ему еще и любимая». «Там валялось вот это». Так же тихо сказал маг, протянув на ладони полурасплавленные кусочки странного металла. Недалеко от осколков зеркала. «Я пытался их просмотреть, осколки, но это невозможно. Вы не чувствуете, потому объясняю. Это место сейчас для магов светится, как маленький источник. Но гаснет быстро. Значит, здесь кто-то вмиг выбросил большое количество мощных заклинаний. Это могут быть многослойные щиты, встречный удар, гасящая волна. Я сделал вывод, что через зеркало прошло нечто неимоверно опасное, и колдун мгновенно активировал свои амулеты. Но это его не спасло. Та спекшаяся кучка костей, в которой я нашел остатки кристаллов, несомненно, принадлежала ему. Именно от нее исходит угасающий поток магии. Да, Кант подтвердил, что именно там он и находился, когда менял его на алхимика. А вот от старика ничего не осталось. Разглядывая металл, произнес принц. «Сдай это магистрам, может, что-то скажут». «Так и хочу сделать. А на старике ведь не было амулетов. Но не это я хотел сказать. Ваш брат что-то мельком упомянул про гоблинов. Думаю, потому они тут и рыщут последнее время так активно, что ищут пропавших. А если колдун их использовал для размена и оставлял там, куда ходил, то понятно желание родов найти обидчика и отомстить». «Эта компания вообще делала все, чтобы подорвать авторитет и власть короля», — зло процедил принц. «Я думаю заняться ими вплотную. Тем более теперь, когда известен главный заговорщик». «Извини, Бенг». В дверях стоял хмурый Кант. «Я только сейчас вспомнил, что ничего не рассказал про старого советника. Я ведь его убил. Да, как раз в этом доме. Он ждал тут, пока ему откроют путь во дворец. А колдун вернулся с нами». Ну, дядя начал орать, подошел ближе, я и пырнул. Не ждать же, пока он начнет из меня раба себе делать. «А что, колдун тебя не разоружил? Меч мы нашли». «Не успел, торопился. Капюшон надел, а про кинжал забыл. А потом отобрал и в чучело забросил. Пойдем посмотрим, может, хоть клинок уцелел». Бенг отлично понимал, что брат жаждет еще раз при свете рассмотреть все, что они уже 100 раз прощупали и проверили. Но сказать ему «нет» не мог. Быстро дописал несколько слов в послание, отправил вестника и тяжело поднялся со скамьи. «Идем посмотрим. Вордес прикроешь?» «Конечно». «Ну что там?» Ее Величество выжидательно уставилось на короля, разворачивающего свиток, и отставила чашку с чаем, в которой уже четверть часа бесцельно болтала ложечкой, не обращая внимания на хмурящегося Ангерольда. Король быстро пробежал письмо глазами и молча подал супруге. Его Величество изволило гневаться, но по обыкновению вместо ругани и упреков выражало свое недовольство повышенной немногословностью. Однако ее Величество Интария относилась к этой его привычке довольно философски, и в те дни, когда король больше молчал, чем говорил, болтала за двоих. Нетерпеливо схватив письмо, она стремительно прочла его, нахмурилась и начала читать снова, отлично зная манеру третьего сына каждое слово писать так, чтобы ему можно было придать и второй, а если нужно, и третий смысл. Ангерольд терпеливо ждал. Определив для себя по тому, как отец начал подкладывать на тарелку паштет и омлет с грибами, что никаких срочных заданий Бенгальд для них не приготовил. И это было просто замечательно. Последние сутки они ехали без остановки, и Гранильена с малышом устроились спать, едва оказавшись в своих покоях. «Возьми». Матушка протянула ему письмо и вернулась к чашке с чаем. Но теперь она его решительно пригубила, откусила пирожное и вдруг глубоко задумалась, глядя в одну точку. «Вот дьявол!» Расстроенно выдохнул наследник, дочитав письмо. «Не могли они его вчера про дядюшку расспросить? Я бы не отправил сегодня с утра людей по поместьям». «Ничего, проедутся по свежему воздуху», — нехотя буркнул король, наблюдая за женой. Разумеется, она была вчера очень виновата, что не осталось сидеть там, где он ее оставил. Но, с другой стороны, она же волновалась за него и за детей. И не зря ее учил один из лучших мастеров кинжального боя. Если придется туго, интерес может продержаться несколько минут. И вообще, если бы она осталась в том кабинете, это была бы не его Интария, а какая-то другая, покорная и рассудительная женщина, не способная ни на что, кроме бесконечного вышивания думочек и рассуждения об украшениях. Возможно, он и не стал от этого любить ее меньше. Но обсуждать с ней важных дел точно бы не захотел. Но что они будут искать? «Наследника Бранденеза», — неожиданно ответила королева и снова задумалась. «Какие еще наследники?» — насторожился король. «Я не слышал, чтобы он был женат». «У него была фаворитка. Он жил с ней 5 лет и выдал замуж за такого дряхлого сеньора, что никого не обманул этот брак. Но поскольку сеньор был в твердом уме, спорить не стали. А вскоре он умер, как подобает благочестивому сеньору, мирно в своей постели, попрощавшись с домочадцами». «Я что-то смутно припоминаю». Лангард нахмурился. «И что дальше?» «А дальше у вдовы родился ребенок и был признан законным наследником ее усопшего мужа». Думая о чем-то своем, пояснила королева. Но она заявила, что ему это не нужно. Разошлась с родичами по-хорошему, оставив им фамильный замок, а себе кучу денег. И переехала жить к морю. За ней следили. Но она часто переезжала, меняла дома и слуг, и однажды исчезла. И больше никто ее не видел. Хотя найти пытались. А потом была попытка переворота, но ты и сам все знаешь. «Инта, почему ты мне этого никогда не рассказывала?» «Ну, у него была новая фаворитка, потом еще одна. Я и думать забыла. И ты же следил за ним столько лет. Если бы появился кто-то подозрительный, тебе бы доложили. Но я сейчас думаю не об этом. Помнишь, Илли сказала, что в ее мире кто-то придумал оружие, которым можно уничтожить целый город? А теперь вспомни, что рассказывал Бенг про последние слова Хинграда. Он сказал: «Помни про знак». «Ты хочешь сказать...» Неверяще смотрел король на свою неугомонную принцессу, и в его сердце разгоралась почти угасшая надежда. «Хочу, милый. Я верю, что она придумала что-то необычайное. Ведь смогла же она убедить колдуна обменять Канда на узника. И я хочу, чтобы Канд как можно скорее это услышал и тоже поверил». «Но если он поверит и будет ждать, а она никогда не вернется?» «Не будем заранее думать о плохом. Поговорим с магами, с той путницей, что согласилась нам помочь. Я предпочитаю надеяться на хорошее и верить, что Илли вернется». «Дьявол! Похоже, я с этой войной пропустил что-то очень интересное!» Насмешливо фыркнул наследник, невероятно довольный, что скорбные морщинки на лбу матери начинают разглаживаться. Вот всегда говорил, что война — это зло». «Я тоже так считаю», — вздохнул король. «Потому и советую, держи всегда армию в отличном состоянии, хорошо одевай и корми солдат. Но бдительно следи, чтобы у офицеров не нарастал на ребрах жирок. Это первый признак ослабления воинского духа». «А сам кушай регулярно», — снова отвлеклась от своих мыслей королева. «Ты же будущий король, а король должен быть солидным». «Пойду-ка я лучше спать», — поднялся из-за стола Ангерольд. «А как приедут братья, устроим совет. И учтите, если я увижу, что Кандик пал духом из-за этой своей финансистки, то поставлю его на дивизию и отправлю на южную границу гонять гоблинов. А вы будете сидеть и поддакивать, что и в самом деле никто кроме него не справится». «Алюша, дочка, ты только не торопись нас судить». Сделав жене и дочери знак помолчать и тяжко вздохнув, начал объяснение Хингред, когда Юнизу отправили спать. «Но мы тебя обманули. Вернее, не совсем правильно объяснили тебе, почему ты должна запереть свое сердце на замок». «Пап». Видеть, как мучается родной ей душой человек, было выше сил Илли. «Не говори так. Если вы что-то не полностью объяснили 14-летней девчонке, то это не обман, а предосторожность». «Может, лучше я объясню?» — не выдержала решительная Апраксия. «Или я?» — эхом предложила Элинса. «Скажи ты». Нехотя сдался граф и стиснул в пальцах ложечку. «Но я начну издалека. С того дня, как мы тебя усыновили. Ты знаешь, зачем мы искали светловолосую девочку-сироту примерно такого возраста, как Лира? И я даже нескольких вылечила, пока мы не наткнулись на тебя. Ты была на год старше, но такая бледненькая и маленькая, и так чем-то похожая на нашу дочь, что я сразу сказала это. Мы с самого начала знали, что ты сильно пострадала, и лечить будет трудно. Но когда привезли домой, и я без помех заглянула в твое тело, обнаружила, что без слияния никак не обойтись. Твои ноги были почти мертвы, и оживить их простым погружением рук не получилось бы. Хочу напомнить то, что ты знаешь и сама. Дриады не маги. Мы лечим людей не заклинаниями и не магией, которые проникают в тело и восстанавливают разрушенное. Мы сами вливаемся в пациента. Своей кровью растворяем все больное, своими нервами и живицей, восстанавливаем пораженные ткани и выходим, унося грязь, которую потом сбрасываем. В тебя мне пришлось войти почти полностью. Я влила в твое маленькое тельце столько живицы и сменила столько крови, что уже в тот момент знала, что когда-то ты станешь одной из нас. Мама. Илли изумленно смотрела на Элинсу. Но почему никто не нашел этого? Почему у Лиры были магические способности, а у меня нет? Это была ошибка мага из комиссии. Мы перед уходом попросили одного магистра, который был обязан Хинграду, наложить на Лиру сильное заклинание защиты. Сама понимаешь, бросить девочку даже на несколько часов на волю судьбы мы не могли. А проверяющий был слабоват. К тому же нечувствителен к природной магии, вот и не разобрался. Принял наложившуюся на ауру защиту за способности. Ну а в приюте ее никто не проверял. Апраксия следила. Мы разговаривали с ними и знали про эту ошибку. Потому ты и болела целый месяц после перехода. В тебе ведь ничего нельзя было найти. Как ты знаешь, дриады — хозяева своей крови, и я тебя заперла. Но осталось несколько причин или случаев, которые могли в любой момент снять мои замки. И один из самых опасных — любовь. Это сильное чувство, и оно разрушает не только моральные правила, запреты и ограничения, но и всевозможные щиты. А находили мы тебя не совсем по ауре, скорее по моей крови. Поэтому, когда я говорю, что ты моя дочь, я нисколько не преувеличиваю. Но еще все дриады считают себя сестрами, хотя ты это знаешь. Вот потому переход вместе с уже расцветшей дриадой по пути отражений снял с тебя мои последние замки. И теперь тебе нужно научиться собой управлять. Возвращаться, не успев расцвести до конца, не стоит. Это повлечет новые проблемы. Аканд, дочка, — решительно произнес граф. Он ведь мужчина. И он там не один. С ним братья, друзья. Бенгальд, король с королевой. Не настолько мало я знаю о королевских традициях, чтобы поверить, что его оставят без поддержки. но мы все равно попробуем придумать, как ему сообщить, что ты жива. А тебе сейчас нужно волноваться не за него, а за себя. Иди отдыхай. Обсудим все вечером». «А кинжал?» — обрадовалась возможности поговорить Лира. «Что за кинжал?» «Она принесла с собой. Там такие камушки?» «Да, пап. Это один из кинжалов Бенгальда. Его нужно будет вернуть. Ты пока убери его». В небольшую гостевую комнату, одну из четырех устроенных на мансарде, Илли вела Лира и тараторила, как пулемет. «Как отдохнешь, полезем в комп, я тебе покажу свои фотки. Меня подружка снимала, бывшая. Она раньше в соседнем доме жила, вот мы и дружили». «Лир, ты так говоришь, словно я знаю, где ваш дом и где соседний. Да я даже не представляю, где мы сейчас, в каком районе». «Что? Вот я балда. Так ты не знаешь. Родители дом купили в элитном поселке, на самом берегу залива. Мы тут всего 2 года живем. Со старого места пришлось уйти и фамилию поменять. Как пациенты про мать узнали, толпами ходить стали. Мне их, конечно, жаль, и папе тоже. Но мать ведь каждый вечер валялась выжатая. Как только ему хватило денег, папа внес первый взнос за этот дом, и мы переехали. А новый адрес только одна женщина знает. Она такая решительная и находчивая. Ей мама сына спасла, Димку. Он такой смешной, приезжает нас проведать всегда с домашним тортом. Вот его мать раз в неделю снимает на один день квартиру и приводит туда 3 клиентов. Выбирает тех, кому нужнее всего, а не богачей, которым собственный нос не нравится. Папа сказал, нам много денег не нужно, лишь бы дожить до того дня, как вернуться сможем. Зато мама силы не тратит, экономит, чтобы мне помочь. Я ведь себя совсем не чувствовала, как сюда попала. Нет, кровь была, но ты же знаешь, она же не просыпается, пока не зацветешь. А если цветешь необученный, очень трудно. Можно по ошибке или уйти путями, или в дерево влиться. Из него потом очень трудно выходить. Пресветлые духи. Так и шлепнулась на кровать Илли. Это сколько же я должна тут сидеть? Мне назад нужно, Лирочка. Он же поверил, что я его не люблю. Найдет какую-нибудь фаворитку с горя, я ведь не переживу. Я раньше даже не подозревала, что во мне такое живет. Я без него как потерянная. А какой он? Красивый? Высокий? А в любви объяснялся? Ну расскажи все поподробнее. Меня ведь в кандидатки выбрали, знаешь? Слышала. Варварский обычай. Не скажи. Некоторые девушки мечтают попасть. Те, у кого никакой надежды выйти замуж за сеньора. Можно, конечно, найти мужа попроще, но это вроде как выехать из элитного поселка в хрущевку. Добровольно никто не хочет. Только если по большой любви. Ну а по любви некоторые самые смелые из-за воинов или селян выходят. Ведь и среди них встречаются красивые мужчины. Ну вот, привезли нас во дворец. А я точно знала, что мне это нельзя, и все заранее приготовила. Так и знала. Лира, ну где твоя совесть? Или устала, пусть поспит. Мам, ну подожди, ты тут самое интересное. Да не хочу я спать, засмеялась Илья. Давайте я вам все расскажу, а потом пойдем к морю. Давно хотела. Он тебя что, даже на море не возил? Возмутилась сестренка. Он меня возил к эльфам, и мы с ним смотрели на водопады. Это было так прекрасно. «Кстати», — спохватилась Элинса, — «а это идея — попросить помощи у эльфов. Они нам охотно помогают, если попросить. Верховные анлеры знают, что их лес вырастил наш народ. И многие века там жил, пока не ушел путями отражений дальше, в новый мир. Мы ведь и правда ходим водой. Вода — наша стихия, наша жизнь. Но зеркалами надежнее, да и можно провести обычных людей». «Мам!» Илли так и подпрыгнула. «Но я же у них, у эльфов, почетный гость. Вот кольцо. Может, получится пораньше уйти?» «Какое интересное кольцо. Ты знаешь, что оно еще и защищает? Причем очень своеобразно. Чем сквернее к тебе относится враг, тем сильнее исходящее в его сторону обаяние». Как в комнату вошла Апраксия, в пылу беседы девушки даже не заметили. Но Илли тут же пододвинулась, освобождая второй матери место рядом с собой. «Правда? А мне они ничего не сказали. Вот вредины белобрысые». «Наверняка ты их чем-то оскорбила», — хихикнула Магиня. «У них повышенное чувство собственного достоинства. Может, какой-то подарок не приняла? Или не посчитала их самыми-самыми?» «Они мне предложили там пожить, но я ушла, даже не попрощавшись. Королева позвала поговорить. И я не пожалела. С ней так интересно беседовать. Черт, я сейчас от зависти умру. Зачем вы меня сюда притащили? Там так весело? Шутливо возмутилась Лира. Особенно весело ей было, когда колдун в плен брал и собирался сделать своей рабыней. У темных колдунов, как известно, приятелей нет, только партнеры. Да и то на одно-два дела, пока один другого в ловушку не поймает. Рисковато отрезала Апраксия. Не забывай, мы ей 7 лет ни играть, ни гулять в волю не давали. Учили всему, что может помочь в трудную минуту. Если тебе скажут, что кому-то просто так, ни за что, свалились на голову какие-то блага, можешь смело называть лгуном. Все самое хорошее обычно достается плутам и пронырам. И очень редко удача отмечает трудолюбивого и умного. А на тех, кто лежат ножками кверху и мечтают, ничего так и не сваливается. «Вот слышала?» — неунывающе хихикнула Лира. «Она меня только те 4 года, когда я в приюте жила, немного и жалела. А теперь я за все это отдуваюсь, как бобик. Каждый день чего-нибудь учу и учу. С утра язык жестов, потом язык королевства, потом тайный дряд, потом... А потом ты сбегаешь купаться», — выдала дочери Элинса. «Ну я же дриада. Мне в воде необходимо бывать». «Дриада не русалка. Хоть мы и родичи, но не настолько, чтобы сидеть в соленой воде по 4 часа кряду». «Ой, а я же гоблинов видела. И кракена. Или я про него уже сказала?» «Ты начала все подряд про любовь», — вспомнила Лира. «А они перебили. Рассказывай дальше». «Так я и знал, что вы все уже здесь», — обвиняющим голосом сообщил Хингред, появляясь на пороге. Но его глаза сияли счастьем. «Наконец-то они все вместе. И не нужно волноваться, как там справляется с трудным заданием выжить славная девочка, которая стала Имсели второй старшей дочерью. И именно благодаря ее заботам не придется ломать голову, как прожить в родном мире несколько месяцев, пока он сумеет заработать на приличную жизнь». «Тсс, папа, садись и слушай. Или так интересно рассказывает?» И он присел рядом с женой, положив ее голову себе на плечо так, чтобы видеть сосредоточенное личико дочери и ее необыкновенные фиалковые глаза, в которых пробиваются зеленые искорки. Теперь уже и у него сомнений нет. Лира права. Старшая дочь действительно цветет.